Улучив момент, перекинулись парой слов с Костяном. Спросил его, как, вообще, родственники приняли Ларису. Вроде, ничего. Отец приезжал со своими, вещей кучу привезли, игрушек. У мамы отпуск будет в июне, хотят приехать с бабушкой, с малышкой познакомиться. Тесть, вот, второй день к нам приезжает. А теща? Спросил я, не знаю. Она Ларчонка еще не видела, болеет, вроде. Но женя ей звонила, сказала, нормально мать говорила, не сипит, не хрипит. Странно это, ну, сами разберутся. Обезьяны очень понравились детям. Можно ради одних обезьян приходить сюда. Мы минут 30 там проторчали. Посмотрели, как играют в загоне пони и засобирались домой. Обойти весь зоопарк за один день тяжело, да и ни к чему. Приедем обязательно еще раз, сказал я. Может, в конце лета. У нас мальчишки немного подрастут, больше понимать будут. Остаток воскресенья провели дома. Анна Аркадьевна приходила, пригласила завтра вечером к ним зайти посидеть по-семейному. У нее день рождения 13 мая, 45 лет. Честно сказать, удивился такому решению, а потом подумал, может, потратились сильно на свадьбу, чтобы тут же через неделю еще одно торжество устраивать. Это ж надо так умудриться родиться, смеясь, сказала она, мало того, что 13 числа, так еще и в мае. Вот всю жизнь не маюсь. Сразу понял, что она о дочери думает, но виду не подал, что я в курсе этой нехорошей ситуации. Хорошо, хоть Виталик успокоился, продолжила она. Он в таком восторге остался от Загита и всех наших родственников и соседей. Особенно ты ему понравился, заявила она, глядя на меня и улыбаясь. Ну, рад, что сумел быть вам полезным, рассмеялся я. Москва, торгово-промышленная палата. Получив из соцписок на стажировку, Андреянов дважды прочел его, но, так и не увидев в нем фамилии Гали Ивлевой, с раздражением отбросил от себя. Не поехала, значит. Ладно, поджал он недовольно губы и пробежался глазами по списку еще раз. Делать нечего, надо идти знакомиться со слушателями. Хорошо, хоть не надо все две недели с ними проводить. Посмотрев на себя в зеркало, он поправил воротник рубашки, галстук и вышел из кабинета. Настроение было припаршивым. Он так рассчитывал увидеть сегодня Галию. Уже спланировал осаду крепости на собственной территории, шаг за шагом. А тут раз и некого, собственно, и осаждать, только хлопот сам себе на голову организовал дополнительных. Прокол, однако, он спустился на первый этаж к уже ожидающим сотрудникам соты, выступил с приветственным словом, рассказав о планах ТПП на ближайшие полгода. Какие мероприятия запланированы, где и какую помощь от представительств СОТ им бы очень хотелось получить. Когда он закончил свою напутственную речь, к нему подошло несколько сотрудниц, и он с удивлением узнал обеих начальниц Гали. Так они решили сами на стажировку поехать, а молодую задвинули, догадался он, и настроение у него сразу улучшилось. Ну, тогда не все так и плохо. Значит, она там сейчас одна в кабинете. Глава 19. Москва. Квартира Ивлевых. С утра в понедельник распланировал себе день. Сначала редакция, потом в университет. Надо написать заявление на досрочную сдачу сессии. Оттуда на рынок за цветами Анне Аркадьевне, занести их домой и из дома на стрельбы и сразу на тренировку. Не успел я закончить планирование своего дня, как раздался звонок телефона. Позвонили из детской поликлиники и пригласили приехать на осмотр. Перечислили целый список специалистов, которых нам надо посетить, включая стоматолога, и спросили, когда нам было бы удобно привести детей, когда мы сможем приехать в детскую поликлинику. Специально переспросил я, переглянувшись с Ириной Леонидовной, игравшей с мальчишками в большой комнате. Наша няня пожала плечами, мол, как скажешь. Договорился, что мы завтра приедем часам к 10. Надеюсь, это не затянется очень надолго. В 2 часа мне уже надо быть в комитете по миру. У нас же рейд завтра по жалобе уволенного рабочего. Вам ростомеры и весы в поликлинике выдавали? Уточнила медработник. Да, ответил я. Они же вам не нужны будут больше? Очень вежливо намекнула она. Нет, наверное. Надо вернуть, если вам не трудно. Хорошо, ответил я и попрощался с ней. Получается, ездить они к нам больше не будут, сделал я вывод. Слишком много специалистов, что ли, надо к нам привозить. Ну, хирург и невропатолог к нам как-то приезжали, заметила Ирина Леонидовна. Даже анализ крови на дому как-то брали. Решили, хватит нас баловать, предположил я. Или стоматолог отказался на дом ехать, как я вовремя коляску купил. Напомните мне завтра, «Пожалуйста, весы и эрастомер с собой взять», — просит вернуть. «Ну и хорошо, а то весь подоконник в спальне занимают», — ответила она. Собрался, наконец, и поехал со статьей про американку в редакцию. Чуть не забыл купить чего-нибудь вкусненького, сбитый с толку звонком из поликлиники. Москва. Гагаринский райком КПСС. Звонок Захарова из горкома застал Володина врасплох. Утро внезапно перестало быть томным. И чего ему надо? «Слушаю, Виктор Павлович», — поспешно проговорил он. «Герман Владленович, жду вас сегодня в 12 в ресторане при гостинице «Россия», — нетерпящим возражений тоном заявил тот, и уточнил, где конкретно будет его ждать. Такой напор удивил Володина, но спорить он не стал и вопросов задавать тоже. Если бы можно было то, что он хочет, по телефону сказать, Захаров, наверняка, так и сделал бы, а не стал бы тратить свое личное время на встречу с ним. «Хорошо, Виктор Павлович», – озадаченно ответил он. «Тогда, до встречи», – проговорил Захаров и положил трубку. «Что бы это значило?» – задумался Володин и тут же набрал Гончаруку. «Николаич, зайди», – велел он и, когда тот поспешно поднялся к нему, рассказал про звонок Захарова. «Не представляю, что могло случиться, чтобы он вот так потребовал встречи». «Поживем, увидим», – задумчиво ответил Гончарук. «В 12 у нас встреча. Думаю, к часу, к половине первого уже вернусь», – предположил Володин. «Предупреди остальных. Не понравился мне его голос. Думаю, будет по возвращении что обсудить». «Понял, Герман Владленович», – кивнул тот. «Москва. УВД Пролетарского района города Москвы. Начальник обхозградов собрал с утра своих подчиненных, занимающихся делом Загорского музея. Начальник УВД Евсеев ему сегодня открытым текстом дал понять, что дело это непростое и стоит на контроле в политуправлении МВД СССР. «Что у вас с Голубевой вчера получилось?» — посмотрел он на майора Баранова и лейтенанта Миронову. «Сделали стрижку и укладку», — доложил, усмехнувшись, Баранов. «Даже не пришлось изгаляться, чтобы к Голубевой попасть. Она сама предложила». «Конечно, мы подъехали на машине прямо под окна зала, где она работала», — хихикнула Миронова. «Ты что, на своей поехал?» — настороженно уставился на Баранова Градов. «Ну, а на чьей еще?» — развел тот руками. «Не волнуйтесь, я номера грязью забрызгал, там при всем желании ничего не разглядеть было». «Ой, а я об этом даже не подумала», — испуганно взглянула на него Любаня. «Не все сразу», — показал он ей успокаивающий жест рукой, мысленно покачав головой. «Какая же девчонка еще простодушная. Вот так, при начальстве, сознаваться, что готова была сделать ляп. Хотя и он в ее возрасте был таким». «Хорошо, молодец», — кивнул Градов, снисходительно взглянув на девушку. «А у вас что?» — переключился он на капитана Дубинина и лейтенанта Курносова. «Удалось засечь еще какие-нибудь контакты Погашева?» «Нет, тот все выходные дома проторчал. Нам бы в усиление кого-нибудь, Александр Демидович». «Будет вам усиление. Разговаривал, как раз, сегодня, по этому поводу с Евсеевым. Дело это на контроле в министерстве, так что все у вас будет. Когда планируете еще раз у Голубевой появиться?» — переключился он на майора. «Может, в среду?» — предложил Баранов. «Чтобы сильно не честить, давайте завтра», — решил Градов. «Чем быстрее ты выйдешь на покупку монет, тем быстрее Погашев опять пойдет к Мешкову в музей». «Хорошо», — согласился Баранов. «Только Любаню переодеть надо, чтобы дорогими шмотками внимание Голубевой привлечь. Может, еще и серьги ей какие-нибудь новые нацепить или кольцо», — предложил Дубинин. «Можно», — одобрительно взглянул на него Баранов. «И если Голубева обратит на них внимание, то тебе, Любань, надо будет похвастаться, что это я тебе на днях подарил». «Угу», — поспешно кивнула девушка. «И не забудь про итальянскую помаду из березки пожаловаться», — напомнил ей Градов. Москва. Один из ресторанов при гостинице «Россия». Подгоняемый беспокойством, Володин приехал на встречу минут на 10 раньше. Он заказал салат, второе и 150 грамм коньяка, чтобы не сидеть за пустым столом. Салат и выпивку принесли почти сразу и, когда появился Захаров, он уже успел выпить, и официант унес пустую рюмку. «Приветствую, Виктор Павлович», — поднялся он ему навстречу. «Хотелось бы сказать вам добрый день, Герман Владленович», — многозначительно посмотрел на него Захаров, пожимая протянутую руку, — «но не сегодня. Лучше присядьте». Володин почувствовал, как у него между лопатками похолодело, и он тяжело опустился на стул, уставившись на собеседника в тяжелом ожидании. А Захаров взглядом подозвал официанта, тот тут же оказался рядом и, приняв заказ, ретировался. «Вы сделали очень большую ошибку, Герман Владленович. Вы полезли на мебельную фабрику, которую курирует напрямую член КПК с очень серьезной репутацией. Он уже поручил УВД Москвы вас всех арестовать и сгноить в лагерях. Вы вообще понимаете, что вы творите?» Володину стало совсем нехорошо. Он смотрел на Захарова невидящими глазами. Стало душно, и он автоматически распустил галстук и расстегнул рубашку. «Я мог бы вас спасти, подключив свои связи», — сделанным сочувствием произнес Захаров. «Но дело это на контроле в КПК, и просто так замять его не выйдет. Что от меня требуется?» — спросил Володин, прекрасно понимая, что ничего в этой жизни не бывает просто так. «Первое», — удовлетворенно кивнул Захаров, оценив готовность Володина к сотрудничеству, — «вы предоставляете УВД козла отпущения, которого они смогут предъявить КПК. Возможно, он получит реальный срок. Даже, невозможно, а скорее всего и получит. Да, иначе смысла в этом никакого и нет». У Володина волосы зашевелились на голове, он с трудом сглотнул, но промолчал. «Второе», — продолжил Захаров, — «вы или отдаете нам часть своих предприятий, или целиком переходите со всеми своими объектами под наш контроль. Смысл мне просто так вас спасать?» — что-то лихо он завернул. Промелькнуло в голове у Володина. «Часть предприятия отдать, а не жирно ли будет? Хотя, мы сейчас не в том положении, чтобы торговаться». «И третье», — продолжал Захаров, — «Регина Быстрова, вы должны отозвать ее из всех комсомольских структур МГУ раз и навсегда, и следить, чтобы впредь она на пушечный выстрел к Павлу Ивлеву не подходила». «А при чем здесь Ивлев?» — недоуменно спросил Володин. «Вы через ЦК ВЛКСМ пропихнули Быстрову в его структуру против всех наших договоренностей». Укоризненно посмотрел на Володина Захаров, оскорбленно поджав губы. «Там даже секретарь комитета комсомола МГУ отказывался ее брать после истории с Самедовым. Так вы даже его в бараний рог скрутили. Обидно, знаете ли, что у вас такая короткая память. Дали слово, что будете соблюдать нейтралитет, и забыли. О, черт, это кто же ей помог?» — начал что-то понимать Володин. «Ну, Быстрова подставила нас всех. Все выглядит именно так, как будто мы, действительно, пренебрегли договоренностями с Захаровым. Тогда понятно, почему такие жесткие условия. Неужто он действительно тогда перемирие предлагал, а они не поняли и так сплоховали?» Появился официант, поставил перед Володиным рыбу с жареной картошкой, и Захарову принес часть его заказа. Аппетит пропал безвозвратно. Володин ковырялся в тарелке, не чувствуя вкуса еды. «Герман Владленович, решение надо принимать быстро», — напомнил ему Захаров. «КПК давит на главка и в любой момент может потребовать результаты расследования этого дела». «Я все понимаю, Виктор Павлович», — устало взглянув на него, ответил Володин. «Я не понимаю, где мне взять козла отпущения. А какие проблемы?» «Ну, получит он срок, отсидит несколько лет, выйдет потом по УДО. Получит щедрую благодарность за заслуги перед вашим коллективом. В японской мафии это очень широко распространено. Кстати, главарь совершает преступление, а садится за него кто-то из рядовых и по освобождении получает всеобщее уважение соратников и сразу резко делает карьеру в их иерархии». Володин чуть не подавился, представив себе, как он будет говорить такое своим людям. «Предлагаю вам, Герман Владленович, не сиськи мять, а незамедлительно приступить к решению этого вопроса. Затеяли в серьезные игры играть, не изображайте из себя невинного школьника», — глянул на него из-под лобья Захаров. «Времени на раскачку у вас нет совсем. Встречаемся сегодня здесь же в 7 часов вечера, и мне будут нужны ответы на все мои вопросы. Положительные ответы. Потому что иначе я просто отойду в сторону, когда вашу компанию будут рвать на куски. И даже не думайте, что сможете сказать, когда вас арестуют, что-то про мои дела, чтобы часть обвинений снять. У меня в МВД все так схвачено, что крепче некуда. Ваши измышления в милиции даже никто записывать не станет. Словно вы рот открываете, а оттуда ни звука не доносится. Как у рыбки в аквариуме. Видели, небось?» Володин кивнул и, пожелав на автомате Захарову приятного аппетита, попрощался с ним до вечера. На негнущихся ногах он вышел на улицу и сел в машине, закурив. Только тут понял, что не оставил денег за еду в ресторане. Но не возвращаться же. Черт с ним, не вызовет же Захаров милицию его арестовать за это. Она уже и так в деле присутствует. «Быстрова, Быстрова, Кто же ее через ЦК ВЛКСМ пропихнул к Ивлеву? Она что, не знала, что это структура Ивлева? Хотя она и о нейтралитете не знала. Видимо, она сама по себе несчастье приносит. Вон, Самедов позарился на ее прелести, и где он теперь? На севере, сидит на льдине и ждет весны, а теперь, получается, наша очередь. Очень жаль, что Захаров раньше не потребовал от нее избавиться. И как нам самим это в голову не пришло. Но кто же знал, что она настолько опасна? Она всех подставила. Москва. Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами. Оставшись одна на хозяйстве, Галя нарадоваться не могла. Телефон, правда, периодически звонил. Галя старательно фиксировала все вопросы, выясняла, как и положено секретарю, кому перезвонить, и ждала звонка начальницы. Ольга Вениаминовна отзвонилась с утра, до начала стажировки, и пообещала еще позвонить во время обеденного перерыва. «Не знаю, во сколько нас вечером отпустит», — говорила она утром Галье, «но если пораньше на час или больше, то я заеду на работу». Уже после ее утреннего звонка позвонила Элла Родионовна из Министерства бытового обслуживания. Галья очень обрадовалась, услышав ее голос. Сразу узнала, со временем все сложности участия в обслуживании конкурса парикмахеров забылись, и в памяти осталось только приятное, что ее прическа выиграла конкурс, и ее показали по телевидению. Обменявшись с Галией приветствиями, Корчагина перешла к делу. «Как хорошо, что я на тебя сейчас напоролась», — говорила она. «Наше министерство направило запрос на тебя для участия в международном конкурсе парикмахеров в Бухаресте, и что-то ни ответа, ни привета. Ты что, не хочешь ехать, Эллочка Родионовна? Я в первый раз об этом слышу», — искренне ответила Галия, честное слово. «А когда был запрос?» «Да уже недели две, если не три. Конкурс в первых числах июня. Уже списки делегаций формируются». «Ничего себе», — растерялась Галия. «У меня начальница сейчас на стажировке в торгово-промышленной палате. Обещала позвонить в обед. Я спрошу у нее». «Давай, Галия, выясняй, что там с нашим запросом. Валера Зимченко очень рассчитывает на тебя». «Хорошо, Элла Родионовна», — озадаченно ответила Галия, на автомате попросив у нее телефоны для обратной связи. Когда через пару часов Ольга Вениаминовна позвонила, Галия первым делом спросила у нее про запрос из Министерства бытового обслуживания. «Даже не представляю, о чем идет речь», — удивленно ответила Морозова. «Дуй-ка ты в канцелярию и спроси, был ли такой запрос у нас вообще?» В редакции Вера рассмеялась, уплетая эклер над названием моей очередной статьи. «Дома хорошо, а в СССР лучше», — процитировала она, но, вчитавшись, смеяться перестала. «А во, правда, что ли?» «Вполне», — улыбнулся я. «А фотографию ее не сделал?» Положив надкусанный эклер в кулек, спросила она. «Не стал. Девчонке здесь жить и работать. Зачем каждому знать, что она родилась и выросла в Америке? Дайте заставку какую-нибудь типа небоскреба в Вашингтоне или Нью-Йорке. А как она по-русски говорит? Как мы с вами? Ну, может, ты и прав». Засунула она остаток эклера в рот и, что-то мыча, показала мне на мешок у двери. «Понял. Заберу», — улыбнулся я и пошел к выходу следом за ней. Пока я вышел в коридор, прихватив мешок с письмами, ее уже и след простыл. «Хорошо, что и так, в университет собирался», — думал я, укладывая мешок на заднее сиденье в машине. Гусев встретил меня сразу вопросом, мол, ну что там с письмом. Сказал, что он лично проверил все письма, что девчонки разобрали и обработали, но, не найдя письма, что мы подбросили Быстровой, все равно сомневался, что она его выкрала. Думал, может, просто не нашел его, а спрашивать у девчонок он стреманулся, еще начнут его искать и спросят у Быстровой. Все сработало, как запланировано, — успокоил я его, дождавшись паузы в его взволнованном рассказе. «Что дальше?» — спросил он, сразу начав улыбаться. «Пока ждем, но ожидания у нас самые радужные». Согласно хмыкнув, Гусев сказал: «Девчонки тебе там уже письменно откладывали, заберешь?» «А, давайте, конечно», — спохватился я, что давно ничего не забирал. Мы прошли с ним до кабинета группы разбора и оставили там еще один мешок. Гусев его пометил, написав на листе бумаги газетой, положив сверху. А я выгреб письма из папки Ивлеву Павлу Тарасовичу и убрал в портфель. Мы попрощались, он вернулся к себе в кабинет, довольный тем, что наша комбинация сработала, а я пошел искать Эмму Эдуардовну. Москва. Гагаринский райком КПСС. Не успел Володин вернуться на службу, как вскоре у него в кабинете собрались Гончарук, Белов и Некрасов. «Ну что, Герман Владленович, Захаров от вас хотел?» — с любопытством спросил Белов, не обратив внимания на состояние начальника. «Подожди, ведь», — остановил его более опытный Гончарук, сразу заметивший, что что-то не так. «Мы в полной заднице», — устало проговорил Володин. «Мебельная фабрика, оказывается, работает под членом КПК при ЦК КПСС. Ёж твою медь!» — воскликнул Некрасов, схватившись за голову. «Я сразу почуял, что директор слишком спокойный». «Слишком спокойный», — сорвался Володин. «Поэтому ты ему угрожал и шантажировал». «Да вы что, Герман Владленович?» — вскочил Некрасов. «Не было такого. Наоборот, как почувствовал, что что-то не то, то сразу сказал, что объединив наши усилия, мы сможем быть очень полезны друг другу», и свернул разговор. «Это ты будешь в ГУФТ объяснять», — раздраженно ответил Володин. «Им передали из КПК для проверки жалобу этого директора с требованием посадить нас всех. Но вы же сами меня туда отправили. И я же вам говорил, когда вернулся, что что-то не так», — пролепетал Некрасов, бессильно опускаясь на стул. Володин отвечать ему ничего не стал. «А Захаров-то что хотел?» — осторожно напомнил Гончарук, когда ошеломленное молчание затянулось. «Предложил спасти нас», — недовольно ответил Володин, и Некрасов громко выдохнул с облегчением. «Но не все так просто. Во-первых, мы должны за это заплатить, или отдать часть предприятий, или со всеми объектами перейти под их контроль. Во-вторых, убрать Регину Быстрову из всех комсомольских структур МГУ. И в-третьих, мы должны предоставить ГУФТ козла отпущения, которого они предъявят КПК, по-другому никак». Володин специально этот пункт озвучил последним, прекрасно понимая, что именно он вызовет больше всего проблем. Затянувшееся молчание за столом подтвердило его опасения. Соратники были также потрясены этим условием, как и он сам, впервые услышав его. Первым опомнился Белов. «Какого черта вы вообще полезли на эту фабрику?» – вскричал он. «Не вы, а мы», – устало поправил его Володин. «Не забывай, это было общее решение. Так это же Быстрова, бывшая Самедова, принесла письмо оттуда», — напомнил Гончарук. «Забыл, что ли? Нашли кому поверить», — простонал Некрасов. «Самедов вон, ей поверил, и где теперь Самедов?» «А она была очень убедительна», — возразил ему Володин, — «и письмо убедительное, и процент она себе очень убедительно выторговала с этой фабрики. Ну так тогда давайте, ее ГУФТ издадим», — закидывая в рот валидол, предложил Гончарук. Глава 20. Москва. Гагаринский райком. «Не смеши, Иван Николаевич», — раздраженно ответил Володин. «Кто поверит, что первокурсница сотрудника райкома на переговоры послала? Никто не поверит, начнут копать и докопаются, будь уверен. И тогда все мы по этапу пойдем». «Хорошо, и что тогда делать?» — напряженно спросил Белов и кинул неприязненный взгляд на Некрасова. «Вот только не надо меня крайним делать», — заметив его, воскликнул тот. «Вы сами меня туда отправили, а ты головой подумать не мог, о чем?» «Тихо!» — ударил по столу ладонью Володин. «Разорались. Мы не одни в здании. С Быстровой все понятно. Давно надо было от нее избавляться. А что будем с оплатой делать? Как расплачиваться? Сами не выкрутимся, а за защиту от ГУФТ, в любом случае, платить придется и немало. Что решаем? Отдаем часть предприятия или идем под Захарова? Не хотелось бы контроль терять», — высказался Гончарук. «Отдать Захарову чего попроще», — предложил Белов. «Пусть подавится». «Сколько предприятий ему предложим в качестве откупного?» – спросил Володин. «Два, три, хорошие объекты самим нужны», – заметил Гончарук. «Луч давайте отдадим», – предложил Белов. «От него проку, как от козла молока». «Луч хорошая фабрика», – возразил Некрасов, – «стабильная». «И что, может, вместо луча тогда уж сразу мясоперерабатывающий завод отдадим?» «Кормильца нашего», – окрысился сразу на него Гончарук. «Или косметическую фабрику», – добавил Белов. «Предлагаю отдать Захарову трикотажную фабрику, лучше фабрику резиновой обуви». «А что вы только мои объекты предлагаете?» — возмущенно переводил взгляд с Володина на остальных Некрасов. «Вы что, меня и самого уже списали? Я на это не подписывался». «Ты на мебельной фабрике уже засветился», — возразил ему Белов. «Хочешь не как одиночка фигурировать в деле, а в составе группы лиц?» Чувствуя, что сейчас опять разгорится скандал на весь этаж, и кто-то что-то может и услышать лишнее, Володин решил отложить окончательное решение вопроса на конец дня, когда сотрудники все по домам разойдутся. «Тихо, мне сегодня надо дать ответ Захарову, по всем трем вопросам, идите и думайте, в 6 сбор у меня». Сотрудники вышли, а он раздраженно помотал головой. Что-то они совсем позабыли, что он главный, выходит из-под контроля. Если так и будет продолжаться, то в 6 нужно будет просто напомнить им об этом и продавить свое решение. Но кого же отдать ментам? Гаврилину пришлось немного подождать. Когда замдекана появилась в коридоре, то еще издали начала улыбаться, увидев меня. «Это хорошо, значит, нигде не накосячил». «Я и так знал, что не накосячил, но когда ты студент в требовательном вузе в СССР, то атмосфера уж больно специфическая. Никогда на 100% не уверен. Мало ли, был сбор макулатуры, а меня не нашли и сейчас поругают, или какое срочное партийное собрание, на которое кому-то сказали меня позвать, он забыл, и я не пришел. Мы поздоровались, и она пропустила меня к себе в кабинет. «Эмма Эдуардовна, хотел заявление написать», — проговорил я, доставая 4-й том Конан Дойля из портфеля и положил ей на стол с благодарной улыбкой, на досрочную сдачу летней сессии. «Конечно», — улыбнулась она, увидев книгу, и положила передо мной чистый лист. «Спасибо, Эмма Эдуардовна, я как-то неловко себя чувствую перед педагогами. Подумают еще, что пренебрегаю учебой, пользуясь знакомствами. А мне, правда, некогда на парах сидеть». «Да все понимают», — убежденно ответила она. «Все газеты читают, а твою последнюю передачу на радио про дружбу народов СССР мы всей кафедрой слушали и на партсобрании еще обсуждали. Правда, что ли?» Поразился я, чего там было обсуждать-то на партсобрании. И получается, что в точку попал со своими опасениями, и какое-то партсобрание все же пропустил. Ну хорошо хоть, что не ругают за это. Или это было кафедральное партсобрание, а не факультетское, и мне там и не нужно было присутствовать. Черт ногу сломит, как понять, сколько у них тут партсобраний разных проводится. Но уточнять точно не стоит, а то еще Эмма Эдуардовна решит, что я высказываю желание еще одно посещать. Так что, не переживай, трудись, наш факультет тобой гордится, сказала замдекана, убирая книгу в ящик стола. Спасибо, еще раз поблагодарил я и попрощался с ней. Выйдя из университета, отправился на центральный рынок и нашел там Серго. «У тещи новый день рождения, нужен шикарный букет», — объяснил я цель своего визита. «И сколько стукнуло теще?» Хитро посмотрел он на меня. 45, вздохнул я. «О, 45, баба-ягодка опять, не то слово. Замуж выдали в субботу за моего тестя. Розы?» — повел он меня вдоль рядов. «Да», — кивнул я, «белые». «Штук 25. О, хочешь стать любимым зятем?» Рассмеялся он и остановился возле одного из своей диаспоры. «Ну так а как иначе-то?» Улыбнулся я и оглядел имеющиеся в наличии цветы. Выбор был, мягко говоря, не ахти. «Это Вахтанг, прошу любить и жаловать», радушно улыбаясь, представил он мне худого мужчину чуть за 40 и тут же произнес ему совершенно другим тоном. «Белые розы 25 штук, пройдемте». Тут же позвал меня куда-то в сторону Вахтанг. Там у него под прилавком стояли в ведрах прикрытые марлей цветы. Он снял марлю с одного ведра, там стояли темно-красные розы, потом с другого, там были белые, и довольно ловко их пересчитал. Белых оказалось всего 15. Вахтанг выпрямился и в ожидании уставился на меня, мол, что будем делать. «Ничего страшного», прикинул я, что темно-красных роз примерно столько же. Смешаем в одном букете белые и красные розы пополам. Когда мы начали с Вахтангом выкладывать на прилавок и те, и другие цветы, Серго, посчитавший свою задачу выполненной и собравшийся было уходить, почему-то вернулся к нам обратно. Мы не стали там какую-то мозаичную геометрию выкладывать бутонами, просто перемешали цветы и сложили их в букет как вышло. «А что, красиво получилось?» Проговорил Серго таким тоном, как будто сомневался. «Теща будет довольна, гарантирую. С меня взяли за этот букет 50 рублей. По 2 рубля за розу, у нас в районе розы по 2,50 и по 3. Вахтанг мне скидку сделал, однако, то ли за оптовую закупку, то ли потому что свой попросил человек. Вот это я понимаю, привели по знакомству. А то когда шапки водили покупать, и там был совершенно бешеный ценник, мне это совсем не понравилось. Москва. Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами». Галия, дождавшись окончания обеда, пошла в канцелярию. «Анна Михайловна», обратилась она к сотруднице лет 40. «Говорят, на меня запрос для участия в конкурсе приходил из Министерства легкой промышленности». «Был», настороженно кивнула та. «А куда он ушел?» «Звонили сейчас от них, говорят, ни ответа ни привета». «Ох, это когда было-то?» Принялась она искать его в журнале регистрации входящей корреспонденции. Долго листала, наконец, нашла и с довольным видом сказала: «Вот, смотри, получили запрос 26 апреля, разнесла я почту за этот день, ну, край 27-го». Аво удивленно переглянулась с ней Галия. «Это где же он столько времени гуляет?» Морозова сказала, что в глаза его не видела. «Как же так?» Начала волноваться Бондарева. «Куда ж он делся? А кто из ваших тогда его получил?» «Не знаю», — беспомощно развела руками Галия. «А могут его повторно оформить, если мы его не найдем?» — с беспокойством спросила Анна Михайловна. «Думаю, могут», — пожала плечами Галия. «Сейчас позвоню в министерство». «Ой, батюшки», — чуть не расплакалась Бондарева. «Куда же он мог деться?» «Не расстраивайтесь так, Анна Михайловна. Может, он еще найдется. В конце концов, попрошу мужа съездить за дубликатом, чтобы по почте его не ждать. Он на машине». «Спасибо, Галия», — благодарно взглянула на нее та. «Москва. Гагаринский райком». Вернувшись к себе в кабинет, начальник промышленного отдела Гончарук Иван Николаевич крепко задумался над сложившейся ситуацией. У него давно уже сложилось ощущение, что вокруг тучи постепенно сгущаются. И раньше дела шли ни шатко ни валко, ни предприятий новых, ни роста доходов. Последний год, вообще, что ни месяц, то новая напасть. А сейчас, просто, влипли так влипли. Козла отпущения предоставьте из своих. Да где это видано, и заплати. И еще сдай кого-нибудь из своих. Володин совсем хватку потерял. Расслабился, барин, понимаешь. Вот только бар-революция всех под откос пустила, когда они хватку потеряли. Скоро их предприятия вообще просто заберут, без всяких разговоров. Не зря говорят, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Решил Гончарук и потянулся за телефонным справочником. Он планировал позвонить Захарову и предложить встречу до того, как тот встретится сегодня с Володиным, но не застал его на месте, а время катастрофически поджимало. Тогда он набрал Бортко. «Москва. Пролетарский райком». Получив от представителя гагаринских предложение о встрече как можно скорее, Бортко попросил минут 10 согласовать изменения в своем графике и пообещал ему вскоре перезвонить. А сам сразу позвонил Захарову, но того на месте не оказалось, и он попросил помощницу передать Захарову сразу, как тот появится, что он звонил ему по срочному делу. А вдруг его вызвали куда-то наверх надолго? Забеспокоился Бортко и велел своим собраться у него в кабинете как можно скорее. Привез розы домой, а в квартире никого. Сразу заметил, что и коляски нет в большой комнате. Похоже, Ирина Леонидовна укатила с мальчишками на улицу гулять и куда-то далеко забралась от подъезда. По такой приятной майской погоде дело понятное. Сам хожу и довольно жмурюсь на солнышко. В подъезд заходить не хочется с улицы. Ну, пошло дело. Теперь парни будут гораздо больше на улице бывать, мир будут активнее познавать. А кто же будет мои звонки теперь принимать? С тоской взглянул я на пустой трехканальник. Так у Собчана жена родит, а я и знать не буду. Решил сам ему набрать. «Как дела?» — услышав его голос, спросил я. «Какие новости у Риммы?» Но, вместо того, чтобы просто ответить на мой вопрос, он обрадовался моему звонку, сказал, чтобы я немедленно ехал к нему, и положил трубку. «Похоже, родила», — радостно проговорил я и, положив трубку, помчался вниз к машине. Собчана в кабинете не оказалось, помощница отправила меня к Бортко. Постучался к нему в кабинет, предполагая, что там накрыта уже поляна и празднуют, но меня ждали серьезные лица Бортко, Регалева и Собчана. «Проходи, проходи, Павел», — позвал Бортко. «Хорошо, что ты так быстро приехал. Надо кое-что обсудить. Так, Михалыч, ты на хозяйстве, а мы к Захарову. Что происходит?» — спросил я, поспешно спускаясь следом за Бортко и Собчаном. «Поедем на моей», — предложил Бортко. «По идее, мы быстро вернемся». «Ну, поехали», — согласился Собчан, и я не стал спорить. «Захаров встречался сегодня с Володиным. Начал объяснять мне Бортко уже в машине. Поставил перед ним три вопроса: откупные, Быстрова и козел отпущения. Они договорились встретиться сегодня еще раз в 7 часов вечера. Володин должен дать ему ответ на все три вопроса». «Ну, отлично», — кивнул я. «А сейчас мне звонит Гончарук, начальник отдела промышленности Гагаринского райкома, и просит о срочной встрече». «Фигасе», — откровенно удивился я. «Почему вам?» — сказал, он до Захарова не смог дозвониться, я сам с ним не сразу связался, но на встречу с Гончаруком пойдет он сам и хочет продумать стратегию разговора, наше дело помочь советами, вон оно как все завертелось, покачал я головой, ехали минут 20-25, прокручивал в голове варианты, что могли придумать гагаринские, к чему нам готовиться, спросил Бортко, может у Володина появились какие-то вопросы по тем условиям, что ему Захаров выкатил. Предположил Сатчан, он сам бы позвонил, задумчиво ответил он, а может он и не звонил Захарову, опять предположил Сатчан, может он за его спиной хочет именно вам что-то предложить, для того и отправил Гончарука, черт его знает, раздраженно ответил Бортко, мы подъехали к Лубянскому скверу и встали у памятника героям Плевны, Захаров подошел очень быстро, ну и что вы думаете обо всем этом, сходу спросил он, приглашая нас пройтись. Сатчан пересказал ему свои версии, но Захаров с сомнением к ним отнесся. «Нет, он точно мне звонил», — ответил Сатчану он. Помощница сообщила, «Я скорее поверю, что Володин хочет с нами в какую-то игру опять сыграть». «Да нет, это не Володин», — высказал я свою догадку, воспользовавшись паузой. «Скорее всего, Гончарук, крыса, перебежчик. И тут главный вопрос, что с ним делать, можно ли ему доверять и сейчас, и в дальнейшем?» Перебежчик, а что, в такой ситуации логичный вариант, но, хороший вопрос, нужен ли он нам, думал Бортко, вот, Ганин тоже крыса, такой же перебежчик, как мы радовались, когда смогли его прижать и заставить на Захарова стучать, ну а что дальше вышло, а дальше жизнь нам не раз доказала, что крыса, она и в Африке крыса, одни проблемы от этого Ганина, слабое звено всей нашей структуры. Так что, вопрос хороший, очень хороший, нужен ли нам этот Гончарук. Хотя, считаю выслушать его, в любом случае, надо, предложил он. Посмотрим, что он предложит. А что с ним делать потом, будет видно. Если будет возможно, то лучше избавиться. Предал Володина, предаст однажды и нас. Выслушать надо, это само собой, согласился Захаров. У меня 20 минут осталось до встречи с ним. «Надо еще до ресторана дойти, Святославль». В понедельник к работе по поиску новых улик на Левичева подключился заместитель директора Зыков. Когда он узнал, что Левичев им откровенно воспользовался, он страшно разозлился. Зато он вспомнил, что Левичев несколько раз командировки двум своим людям оформлял. Подняли эти командировки, оказалось, что они следовали почти сразу за оформлением материалов на якобы перекладку коллектора. Неделю люди отсутствовали каждый раз, вроде, это и немного. Мало ли, куда работники понадобились, все-таки у завода и садик свой есть, и пионерлагерь. Но теперь, в свете вновь открывшихся обстоятельств, главный инженер Козин предложил допросить их с пристрастием, не отходя от кассы. Сегодня не их смена, вернулся он из котельной, они сутки через трое дежурят. Но ради такого дела не поленюсь и лично съезжу за ними. Начали с того, что помоложе, с Бобылева. Иван решил, что его будет легче расколоть, но колоть никого не пришлось. Иван продемонстрировал ему свое милицейское удостоверение и командировочное удостоверение Бобылева и Кутьина. Тот, видимо, сразу оценил присутствие в кабинете всего заводского начальства и то, что Козин лично приехал за ним домой и охотно рассказал, что Левичев поймал их с Кутьиным выпившими на работе и под угрозой увольнения по статье заставил работать у себя в Шамордино на стройке между дежурствами в котельной, а командировочные, что за это время выписывал, делил с ними пополам. Оформив его показания и заставив Бобылева расписаться, Иван попросил пригласить в кабинет Кутьина, которого к тому времени уже доставил главный инженер. «Вот же сволочь!» — воскликнул, не выдержав, директор завода Руднев, когда Козин повез Кутьина домой после опроса. «Ну, украл ты материал, но за работу мужикам можно из своего кармана заплатить?» «Так нет, командировки им за счет завода выписывал, козел, крохобор», — добавил Зыков. «Интересно, они на смену выходили во время командировок по табелю, или он еще из-за них кому-то смену ставил?» «Саныч, займись, пожалуйста, этим вопросом», — попросил своего зама Руднев. «Надо все собрать в одну кучу, а то, там чуть-чуть». Тут чуть-чуть, а надо накопить достаточно, чтобы на нормальный срок этого гаденыша закрыть. Да он уже обеспечил себе срок, успокоил его Иван. За 2 года, 7 эпизодов, не считая мухляжа с командировками. Тем более, вы сейчас комплексную ревизию еще проведете, как мы дело возбудим. Может, еще что-то добавится. как мерзко все это, аж передернуло Руднева. «Потерпите еще чуть-чуть», — ответил Иван, собирая улики и показания со стола в папку, «и постарайтесь не спугнуть его раньше времени». Они попрощались, и Иван сразу с завода отправился к Шанцеву. «Александр Викторович, тут еще, скорее всего, не все эпизоды», — докладывал Иван Шанцеву, просматривающему собранные им материалы. Там у руководства завода появились подозрения насчет махинаций с начислением заработной платы, они это сейчас проверяют. «Ну, так-то уже много нашли», — заметил Шанцев. «Молодцы. Тебе старшего когда обещали, не было еще разговора», — ответил Иван. «Странно. Должны были еще после той истории с водолазом. Кстати, с кем из ОПС ты хочешь это дело вести?» «Вовка Звягинцев нормальный парень», — подумав, ответил Иван. «Тоже в лейтенантах ходит. Ему не помешает в успешном деле засветиться». Шанцев потянулся к телефону. «Всеволод Сергеевич, приветствую». «Шанцев», — дозвонился он начальнику РУВ Трыкову. «Вскрылись факты злоупотребления и хищений на одном из предприятий города. Пришли мне Ивана Николаева за материалами. Мне понравилось, как этот парень в деле водолазова себя проявил. Хочу, чтобы ты его задействовал и по этому делу. Кстати, в каком он у тебя звании?» «О, прекрасно. Да, понимаю, что это дело ОПС. Там у тебя есть еще лейтенант Звягинцев, о нем слышал только хорошие, тоже пусть подключается к этому делу. Надо кадры готовить, Всеволод Сергеевич». «Да-да, всего хорошего». Положив трубку телефона, Шанцев, хитро прищурившись, взглянул на Ивана. «На утверждение представления на тебя». «О, правда, и не сказал же никто. Сюрприз, наверное, хотели сделать. Ну, давай, беги на службу. Через несколько дней отчитайтесь со Звягинцевым перед Рыковым этими материалами». Москва. Один из ресторанов при гостинице «Россия». Увидев щуплого невысокого гончарука, Захаров поразился, что тот даже внешне напоминает чем-то Ганина, такого же перебежчика. Ну, это если Ивлев не ошибся, и причина неожиданного появления человека Володина именно в этом. Путанный этот Володин, от него что угодно можно ожидать. В такие серьезные дела влез, а сам ни рыба ни мясо. «Приветствую, Виктор Павлович», — нервно затараторил Гончарук. «Спасибо, что согласились встретиться со мной. Признаться, пришлось сильно поволноваться сегодня, когда не сумел дозвониться до вас. Так а что вы хотели, Иван Николаевич?» — напомнил ему о цели их встречи Захаров. Глава 21. Москва. Один из ресторанов при гостинице «Россия». «Хочу выйти из-под Володина», — прямо ответил тот. «То, что в последние месяцы происходит, это уже ни в какие ворота не лезет. Наши отказались от вашего предложения перейти целиком под ваш контроль. Хотят отдать часть предприятий за помощь в решении вопроса с ГУФТ. Лично меня такой расклад не устраивает». «Почему?» — внутренне усмехнулся Захаров. «Все-таки, прав был Ивлев, это перебежчик. Даже удивительно, откуда у него такое чутье на людей и ситуации. Потому что нет стабильности, нет стратегии развития, нет даже элементарного планирования. И меня беспокоит собственная безопасность, в конце концов». «Я вас понимаю», — кивнул Захаров сочувственно. На самом деле он не испытывал к нему ни капли сочувствия, но надеялся, что при таком подходе заставит своего гостя выложить больше информации, чем тот планировал ему выдать. Ободренный показным сочувствием, Гончарук продолжил. «Эта история с мебельной фабрикой стала последней каплей. Я же не могу подвергать сомнению и сам перепроверять всю информацию, которую предоставляет руководитель. Это им же самим, в первую очередь, будет расценено как саботаж с моей стороны. Согласитесь?» «Соглашусь», — с интересом смотрел на собеседника Захаров, и даже кивнул ему, показывая, что очень внимательно его слушает. «Я хочу спокойно работать, а не разгребать одну проблему за другой. Мне уже эти авралы скоро всю нервную систему окончательно расшатают. Никакие деньги не стоят подорванного здоровья, согласитесь? Так что если вы меня возьмете под свое крыло, и моя жизнь станет спокойной и предсказуемой, я вам дам полный расклад по всем объектам Володина, в том числе и то, что именно следует требовать в качестве компенсации за помощь с ГУФТ и много другой полезной информации. Сами же понимаете, что он попытается вам слить всякий неликвид». «Хорошо», — легко согласился Захаров, и только потом подумал, что надо было хотя бы сделать вид, что раздумывает, хотя, если он, на самом деле, был готов к такому повороту событий, к чему это скрывать? Вот, обрадованно достал Гончарук два листа, исписанных мелким почерком. «Здесь список предприятий, с адресами, получаемыми нами от них доходами и с перечнем доверенных лиц. Просмотрев мельком этот список, Захаров отметил его аккуратность и систематизированность. Вот эти предприятия, самые лакомые куски, показал Гончарук на мясоперерабатывающий комбинат и завод строительных материалов. Что мясоперерабатывающий комбинат выпускает? Колбасу, в том числе сырокопченую, охотно пояснил Гончарук. А на заводе строительных материалов что производит? Древесно-волокнистые плиты. А сбыт внеплановых партий как налажен, это все-таки не мелочь. Да увозит и все, пожал плечами Гончарук. Понятно, откровенно пренебрежительно хмыкнул Захаров. Вы, даже, не контролируете, кто и куда увозит. А зачем? Спросил его Гончарук в полном недоумении. Чтобы на вас через ваших покупателей выйти нельзя было, нравоучительным тоном ответил он. Мне нравится ход ваших мыслей, удивленно посмотрел на него Гончарук. Так далеко мы не думали. Я теперь еще больше рад тому, что мне пришла в голову мысль перейти к вам работать. Мне самому нравится ход моих мыслей, подумал Захаров, продолжая изучать список предприятий. Не густо, не густо. А про трикотажную фабрику луч что можете сказать? Заинтересовался он. Небольшое предприятие, вы же видите ту сумму, что мы с нее получаем, состроил скептическую мину Гончарук. Выпускает носки, детские и женские колготки и прочую ерунду. Трикотаж, дефицитная же продукция, возразил ему Захаров. Даже с маленькой фабрики всего 6 тысяч рублей в месяц. Так там с модернизацией совсем плохо. Оборудование старое, в складах крыши протекают. Ну, если вы считаете его интересным, включите тоже в ваш список, пожал плечами Гончарук. Я назвал вам те предприятия, которые хорошо знаю и могу с чистой совестью вам их рекомендовать. Ну, хорошо, кивнул Захаров. Значит, мясокомбинат, завод стройматериалов и трикотажная фабрика «Луч». Виктор Павлович, еще один животрепещущий для меня момент, остановил Захарова Гончарук, поняв, что тот уже готов завершить встречу. Если Володин предложит вам меня в качестве козла отпущения, не соглашайтесь, пожалуйста. Хм, а кто от вас был на мебельной фабрике? Некрасов. Димас, усмехнулся Захаров и, увидев удивление на лице Гончарука, продолжил. Вот его и будем списывать. Ни к чему плодить фигурантов по этому делу. Это не в ваших, не в наших интересах. Я то же самое и Володину скажу, если он вздумает мне другую фамилию назвать. Конечно, Виктор Павлович, спасибо, ошарашенно проговорил тот, и, взглянув на часы, спохватился. У нас же скоро совещание как раз по этому поводу. Прошу прощения, Виктор Павлович, вынужден откланяться. До встречи, Иван Николаевич. Поторопитесь на совещание. Вернувшись к памятнику героям Плевны, недалеко от которого мы оставили машину Бортко, встали возле него, чтобы определиться, что делать дальше. «Так что?» – спросил Сатчан. «Возвращаемся к себе. Интересно было бы переговорить с Захаровым по итогам его встречи с Гончаруком», – заметил я. «Не думаю, что их встреча продлится очень долго», – предположил Бортко. «Пока доедем к себе, Захаров как раз уже может и освободиться. Догадайтесь, что будет дальше. Позвонит нам и велит приезжать, чтобы все обсудить», — хмыкнул Сатчан. «Тогда нет смысла и уезжать», — заметил я. «Позвоним ему через полчаса на службу. Встреча у него с Володиным в 7. Успеем спокойно все обсудить». «Так и сделаем», — согласился Бортко. «Что метаться туда-сюда? Тем более, погода такая хорошая», — добавил Сатчан. «Одно удовольствие на воздухе побыть. Мы уселись на ближайшей лавке, предполагая, что нам предстоит провести здесь полчаса, час в ожидании Захарова. Как Римма?» «Вспомнил я. Пока что ждем», — ответил Сатчан. «Ты как сказал, немедленно приезжай. Я и подумал, что она родила», — признался я. «Думал, у тебя там поляна уже накрыта, все бросил, даже есть не стал. Приезжаю, а тут такой облом». Бортко с Сатчаном переглянулись и дружно расхохотались. Смеялись они долго, истерично, со слезами. «Ну, пускай, напряжение выходит. Все слишком быстро завертелось. Калейдоскоп событий и новых вводных кого угодно выбьет из колеи. Тут, главное, руку на пульсе держать, если и не контролировать происходящее, то хотя бы понимать, что, вообще, происходит. То, что в ГУФ потребовали козла отпущения, заставило меня зауважать те позиции, что в Москве занимает Межуев. Нет, я и так догадывался, что он очень серьезный человек, но такое хладнокровие. Требовать от ГУФТ реального расследования, выявления виновных и их показательной порки, зная, что на мебельной фабрике крутятся нехилые такие серые комбинации. Для этого нужна железная убежденность, что сумеешь заставить любого следователя закрыть глаза на то, что не стоит видеть. А какие другие варианты? Не может же Межуев не быть в курсе, что там происходит. Иначе зачем он, тогда, встал на их защиту в 71-м? Так что Гуфт, получившему указание порвать наехавших на фабрику как тузик грелку, конечно, понадобится козел отпущения. Володину, думаю, надо сдать того, кто приходил от гагаринских на переговоры. Надеюсь, они не поперлись туда целой делегацией. Одиночки наш адвокат сумеет меньший срок устроить. Надо этот вопрос держать на контроле. Интересно, кто у них так влетел? Надеюсь, это будет та сволочь, что ко мне в группу по письмам Регину всячески пропихивала в шпионских целях. Полезно будет посидеть на полном государственном обеспечении, подумать о методах достижения своих целей, и о том, что не всех целей стоит так упорно добиваться. Солнце пригревало, начинала цвести сирень. Собчан рассказывал, как он в одиночку кроватку детскую собирал. Из него вышел бы отличный стендапер. Мы с Бартко ухохотались. «Я так и знал, что вы здесь будете», — услышали мы над ухом. «О, Виктор Павлович!» Вскочили мы с лавки, не сговариваясь. «Ну что, ты оказался прав», — взглянул он на меня. «Гончарук просится к нам». «Что и требовалось доказать», — поджал губы Бартко. «Еще один Ганин». «Ну, не совсем», — возразил ему Захаров. «Явно поумнее будет». Разочаровался полностью в своей команде, уверился, что его та компания только в тюрьму может привести, и начал искать запасной аэродром. Это понять вполне можно, учитывая, что Володин явно не образец успешного руководителя. Гончарука беспокоит слабые позиции Володина в целом, отсутствие стратегического руководства и планирования в группе, пренебрежение безопасностью. Он возмущен этой ситуацией с мебельной фабрикой, говорит, не могу же я всю информацию, поступающую от руководителя, сомнению подвергать и сам перепроверять, говорит, это была последняя капля. А кто у них, кстати, засветился на мебельной фабрике? Поинтересовался я, твой старый знакомый Димас. А как удивился я, карьеру у них, однако, сделал, со времен слежки за мной. У них там сейчас совещание перед встречей со мной, сел Захаров на нашу лавку, достал бумаги из внутреннего кармана пиджака и разгладил листы на ноге. Гончарук рекомендовал мне вот эти предприятия требовать в качестве откупного. Завод стройматериалов и мясоперерабатывающий завод. Можно? Протянул я руку за списками. Я, просмотрев первый лист, передал его Бартко, просмотрев второй лист списка, протянул его Собчану. Скромно, по сравнению с нашими объемами, сказал я. Так и есть, подтвердил мои слова Захаров, и, судя по всему, хлебнем мы хлопот по этим предприятиям по самые уши. Гончарук так трикотажную фабрику описал, что там все давно устарело и разваливается, что, скорее всего, и на других объектах то же самое будет. Придется нам впрягаться в их модернизацию, снова планы готовить и пробивать. Слушая это, едва сумел удержаться от того, чтобы не фыркнуть. А до моего прихода, у вас что, что у Захарова, что у Бартко, была хоть какая-то забота о заводах и фабриках? Планы по модернизации, можно подумать, просто доили, пока доится. Но сейчас, конечно, когда время прошло по внедрению моих инициатив, это воспринимается так, как будто всегда так и было. И позабыто, что совсем недавно ничем от подхода Володина работа и не отличалась. Впрочем, это и хорошо, что мои нововведения воспринимаются, как свои, Захаровым. Легче и дальше будет проталкивать идеи по модернизации предприятий. Мне не так и важно, бывшие это володинские или наши фабрики и заводы, главное, помочь им не отстать от мировых трендов, чтобы появились шансы выжить в 90-х. Глава 22. Москва. Лубянский сквер. А почему именно эти объекты? Спросил Бартко. Чем ему не нравится, например, косметическая фабрика? Меня тоже это удивило, согласно кивнул Захаров. Лично я обратил внимание на трикотажную фабрику, носки, колготки. Это ж такой дефицит. Скорее всего, Гончарук и курировал те объекты, что вам предложил отжать у гагаринских, предположил я. Он хочет перейти к нам с теми предприятиями, где его лично знают, чтобы держать руку на пульсе. Разумно, вынужден был согласиться Бартко. Не оставлять же такую мину замедленного действия у себя за спиной. Ну, да. Тем более, он считает, что гагаринские мало внимания уделяют безопасности, добавил Захаров. Ну, что же, Посмотрим, что из этого списка мне предложит Володин. Еще один важный момент. Решил вернуться я к теме козла отпущения. Очень внимательно надо отнестись к кандидатуре, которую он предложит на откуп от ГУФТ. Лучше всего, если это будет засветившийся на мебельной фабрике Димас. Никому, ни нам, ни гагаринским не надо, чтобы он получил большой срок. Он может не выдержать и начать много болтать, а одиночка заведомо получит меньше. И надо, может быть, сразу озвучить, что у нас есть проверенный в деле адвокат, чтобы сразу его к делу пристегнуть. Ну и мы заодно будем понимать через него, что там происходит, как Юрич говорил. Ну, посмотрим, посмотрим, задумчиво проговорил Захаров. Они же не совсем, надеюсь, идиоты, сами понимают, что только Некрасова можно безопасно ГУФТ сдать. Ничего, что мы так жестко, задумчиво спросил Сатчан. А нечего глупые комбинации крутить и нарушать данное нам слово. Так что это их собственная проблема. Все, давайте, начал прощаться с нами Захаров. До вечера, протянув руку Бортко, сказал он. Так, они будут встречаться еще сегодня. Значит, завтра уже с самого утра у Бортко с Сатчаном будут какие-то новости по этой встрече. Я, тогда... попробую завтра в райком подскочить, сказал я. Правда, не знаю, когда. Захаров ушел, а мы пошли к машине Бортко. На стрельбы тренировку сегодня я уже не попал. Жаль, конечно, но зато спокойно, без спешки, посидим у Анны Аркадьевны на дне рождения. Москва. Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами. После посещения канцелярии озадаченная Галия позвонила Корчагина из Министерства бытового обслуживания и узнала, сможет ли она оформить еще один запрос на нее, если они не найдут его у себя в СОД. Элла Родионовна решила сразу заняться оформлением второго экземпляра и не ждать. «Списки утверждает райком», — объяснила она. «Когда второй раз едешь, там меньше проблем, а когда первый раз, могут и на беседу вызвать, а это все время». Они договорились, что Галия попросит мужа подъехать за новым запросом, чтоб время не терять. Немного успокоившись, она занялась делами, но тут позвонила Бондарева из канцелярии. «Галия, я вспомнила», — взволнованно проговорила Анна Михайловна. «Его ваша Белоусова унесла». «Это точно», — удивилась она. «Я полдня думала, куда этот запрос делся, и вспомнила. Она между праздниками его забрала». «Да, спасибо вам, Анна Михайловна. Спроси ее, она на месте?» «Да они на стажировке обе с Морозовой», — с сожалением ответила Галия. «Ах, да», — разочарованно проговорила Бондарева. «Ольга Вениаминовна мне звонить завтра утром должна. Попрошу ее спросить у Белоусовой, куда она мой запрос дела», — пообещала Галия. Положив трубку, она встала и подошла к окну. «Как можно было потерять такой серьезный документ?» — думала она. «Праздники праздниками, все можно понять, забыла, бывает. Но уже сколько дней с тех пор прошло?» И ни разу не вспомнила, ни разу на столе у себя на него не наткнулась. Галия отвернулась от окна и взгляд ее упал на стол замначальника отдела. Руки зачесались, так захотелось порыться в документах, лежащих на нем. Она закрыла кабинет на ключ изнутри и подошла к рабочему месту Белоусовой. Москва. Торгово-промышленная палата. Андриянов решил сегодня же нанести визит в СОД и познакомиться с Галией Ивлевой. План у него был прост до безобразия. Подъехать ближе к концу дня под надуманным предлогом, сделать вид, что до конца рабочего дня не хватило времени, чтобы обсудить все необходимые вопросы и дальше уже пригласить девушку в ресторан, чтобы, вроде как, продолжить это обсуждение. Действовать будет по обстановке. На всякий случай, он еще на прошлой неделе приобрел служебную контрамарку на два лица в Большой театр, если девушке почему-то ресторан покажется плохим вариантом. Так что он был готов к любому повороту событий. Оглядев себя в зеркале, он остался очень доволен собой и попрощался с коллегами до завтра. Москва. Гагаринский райком. Где Гончарук? Оглядел собравшихся Володин, но тут же умолк, увидев его в дверях приемной. «Закрывай, Иван Николаевич, дверь. Только тебя ждали. Ну, что решили? Давайте по порядку. Предприятия какие отдаем? Трикотажную фабрику и фабрику резиновой обуви», — предложил Белов. «Я против, чтоб все мои объекты отдавали», — заявил Некрасов, неприязненно взглянув на того. «А тебе какая разница?» — спросил Белов. «Неужели ты не понимаешь, что тебе ближайшие несколько лет не до них будет?» «Дим, он прав», — взглянул с сочувствием на Некрасова Володин. «Ты уже засветился на фабрике, Ты уже фигурант этого дела. В одиночку ты еще как-то можешь отделаться малой кровью. Но появление в деле еще кого-то резко ухудшит твои шансы. Это уже группа, отягчающие обстоятельства. Вы меня подставили. Воскликнул Некрасов, подскочив со своего места. Вы прекрасно знали, что такое может быть. Никто из нас ничего подобного не предполагал. Шлепнул по столу рукой Володин, пытаясь остановить его истерику. Тебе просто не повезло. Ты оказался не в том месте, не в то время. Я как знал, причитал Некрасов. Дмитрий, возьми себя в руки, с досадой проговорил Володин. Ты прекрасно знал, на что шел. Деньги просто так, что ли, рассчитывал получать. Мы все тут точно так же рискуем. Какие деньги? Воскликнул Некрасов. Я только начал с вами работать. Ну, вот так тебе не повезло, ответил Белов с равнодушным видом. Это вы меня подставили. Опять воскликнул Некрасов и выскочил из кабинета, хлопнув дверью. Он не наделает глупостей, вопросительно посмотрел Володин на Гончарука. Нет, он разумный парень, ответил тот. Он в шоке от этого всего просто. Надо привыкнуть. По деньгам он прав, просто так мы не можем его на отсидку отправить. Переговори с ним, за каждый год в колонии мы ему будем откладывать по 5000 рублей. Выйдет, сразу разбогатеет. Достаточно 5000, он только начал серьезно работать, еще не избаловался. Думаю, хватит, пожал плечами Белов. Но если почувствуешь, что мало, добавь еще столько же, и пообещай, что мы его обязательно к себе возьмем обратно, как выйдет, и даже и повысим. Ладно, по поводу предприятий что решаем, отдаем лучше резиновую обувь, спросил Гончарук. Да, а что еще, спросил Белов. Хорошо. А с Быстровой что будем делать? Оглядел оставшихся Володин. Что делать? По башке дать, резко ответил Гончарук. Идиотка на нашу голову. Дадим, и по башке, и по другим частям тела. Кого там к ней Некрасов пристроил заниматься ее юным телом, я запамятовал, спросил Володин. Головина, главного инженера стрекоташки, ответил Гончарук. Николаич, надо ему сказать, чтобы срочно завязывал с ней, задумчиво проговорил Володин. «Хочу отвадить ее от нас и буду делать это очень жестко. Если этот Казанова ей что-нибудь лишнее наболтает про нас в пылу страсти, она может это использовать в отместку. Да какая нам теперь разница?» – воскликнул Белов. «Он вместе с фабрикой и с этой своей любовницей к Захарову переходит. Теперь это их проблемы. Не скажи», – возразил ему Гончарук. «Нам условия поставили, чтобы Быстровой близко нигде к Захаровским не было, а ты им ее вместе с фабрикой передать хочешь. Захаров такое точно не поймет, решит, что снова соглашение нарушаем. Везде это Быстрова. Ну, она у меня за все ответит», — воскликнул Володин. «Ладно, мне уже пора ехать на встречу с Захаровым. Николаич, я тебя прошу, присмотри за своим Некрасовым, чтобы он глупостей не наделал. Поговори с ним, объясни, что выбора у него нет, и хотели бы ему помочь. Но как, и сразу после встречи с Захаровым собираемся у меня на даче. Тут уже поздновато встречаться, слухи поползут нехорошие, что у нашего райкома какие-то проблемы. Все сделаю», — кивнул Гончарук, поднимаясь из-за стола.